получился дуэт. Такой и получился. Когда мы прокрались на радио через какой-то хоздвор, забитый мешками цемента, видимо, основная тут валюта, и вошли на цыпочках в глухую полутемную студию, Кир сразу же подгреб микрофончик к себе и больше фактически с ним не расставался. «Мы хотим вспомнить о том, — заговорил он проникновенно, — о чем сейчас не принято вспоминать, о добре, порядочности, сострадании». «Почему же?» — чуть было я не вставил. «Все только об этом и говорят». Но плавную речь Кира нельзя было перебить. Из 30 отведенных нам минут 29 с четвертью говорил он, причем об особой необходимости именно в наши дни порядочности, сострадания, терпения и взаимопонимания. Мне не дал и слова сказать, хотя и упомянул меня в начале. Думаю, нормальные люди, которые это слушали, поняли, какое отношение к состраданию имеет он. Не умолкая ни на секунду, он говорил, как гуманитарные программы он внедрил бы, если бы ему дали такую возможность. Центр изнасилований, дискотека с госпитализацией, шоу инвалидов. В самом конце, уже сообразив, что как-то глупо выгляжу, я открыл рот, чтобы как-то уравновесить поток прекрасного, но успел только произнести и был тут же перебит поборником справедливости, который в оставшуюся минуту говорил о сострадании к одиноким детям, одиноким матерям, старикам-ветеранам. Финиш. Соня подняла скрещенные руки. «Да, хорошая вышла передача о доброте, сострадании и взаимопонимании особенно. Все, думаю, поняли». Я встал, посмотрел на взъерошенного, раскрасневшегося Кира. «Молодец! Битва добра с добром закончилась со счетом 30-0 в пользу добра же». «Пусть, наконец, услышат», — проговорил Кир. «А тебе что, сказать было нечего?» «Тут?» «Нечего, и слава богу. Сказала бы, да не так выразительно получилось. А так поняли все. Самая гнусная ложь — это та, которая состоит целиком из правды, которую Кир тут выложил, раздавив меня. Все удачно». «Выйдем через главный вход», — горделиво произнес Кир. «Пусть теперь видит». Но никто так и не увидел. Мраморная купеческая лестница была фактически пуста. «Финансирование практически прервано», — гордо сказала Соня. «Ничего, скоро наладится. Скоро, правда, всем понадобится. Дорогой товар». Кир шел почему-то с обиженным лицом. «Что еще, интересно, надо ему? Комплимент? Запросто. Про доброту — это ты правильно подметил. Доброта нынче во как нужна». «Да». Кир, так и неудовлетворенный, кинул на меня злобный взгляд. «Особенно это странно от тебя слышать». «Почему?» «Читал я твои обои», — Кир кивнул на рулон. Я заметался по площадке. «Читал? Куда бы спрятать? Под рубаху?» Кир демонстративно ушел вниз. Я чтобы дать ему продемонстрировать это, задержался.